Ну что за глупости, я очень рада, что смогла повидаться с родителями, но я принадлежу только тебе, и пойду я только за тобой. Ответив взаимным поцелуем, ответила девушка. Это приятно слышать, заодно и Эми удивишь. А я хочу удивить Наклза, он точно будет в шоке, узнав, что Эми его родная сестра. Ахахахаха. Влюбленная парочка вышла в обнимку, за столом, как и вчера, сидел Горс, попивая молоко, в то время как Вайти готовила кашу из крупы. «Ну как, не устали кувыркаться?» «Слегка недовольна», — спросил Горс. «Моя дочь так громко кричала, что я начал думать что-то нехорошее». «Мы то нет, а ты спустя 20 минут уже не мог продолжить», — подшутил Соник. Нервно сглотнув молоко, Горс удивленно уставился на Соника. «Ты что, подглядывал?» «Да нет, просто у меня и нюх хороший, и слух превосходный», — зачерпнув кашу и положив ее в рот сидящий у него на коленях Сёрдж, ответил Соник. «Спасибо вам большое, благодаря хорошим новостям», — Горс снова почувствовал в себе мужскую силу. «Поблагодарила Вайти, неохота признавать, но это правда. После того, как я потерял всех своих детей, я просто места себе не находил, и поэтому совсем растерял интерес к интимной близости. Я благодарен тебе, Соник. Все путем, старик. Ты уж постарайся подарить моим девочкам братика или сестренку», — улыбнулся Ёж. «Кстати, а как пропали твои дети? Порой между нашими мирами открываются мостики, так называемые пространственные аномалии. Угодив в одно из них, на мозг давит колоссальная нагрузка. Это часто приводит к потере памяти. Смайли и Эми стали жертвами пространственной аномалии. Эми, в отличие от Наклза, ей повезло сохранить хотя бы память об имени. А сам Наклз, наверное, угодил на остров Ангела, где и принял название племени Ехидн за собственное имя. Да, это очень похоже на правду, Горс. Впервые я познакомился с Наклзом именно на острове Ангелов. Он был буквально одержим мастером Изумрудом. Слушай, Горс, нам уже пора возвращаться. Ты знаешь, как мы можем вернуться на Мобиус? Хех, уже уходите? Дочка, не хочешь еще недельку пожить у родителей? С надеждой спросил папа. Я уже взрослая девочка, поэтому буду жить со своим парнем. Сёрдж облокотилась на Соника, как на кресло. Ну хорошо, ты уж позаботься о моих дочерях. Если навредишь им, прибью, — пригрозил отец, вставая из-за стола, доставая мировые кольца. Знаю я один способ перемещения между параллельными мирами. Направившись на улицу, Горс, Вайти, Соник и Сёрдж встали напротив разрушенного вчерашним взмахом лесного массива. Все максимально тривиально. Тебе нужно создать образ из маны в виде портала и представить место, в которое ты хотел бы попасть. Такой трюк работает со всеми великими артефактами. Их даже можно использовать для перемещения внутри одного измерения. Дело в том, сейчас попробую. Пытаясь сконцентрироваться, Соник начал создавать образ маны впереди себя, но в это же самое время открылся портал чуть дальше от представляемого места. Вау, Соник, ты так быстро с этим справился, — восхитилась Сёрдж. Это не моих рук дело. Перестав концентрироваться, Соник так и не открыл портал в другой мир, однако в это время в другом портале уже показались 10 голубых глаз, пара зеленых, пара карих, пара желтых и 4 пурпурных. «Нашла тебя!» — вскрикнула Стикс. Будто по команде девушка сорвалась с места, стартанула навстречу к Сонику, вцепившись в него объятиями, как зверь в добычу. Следом за Стикс начали выходить из портала все девушки и даже Наклз. Блейз, выйдя из портала, кивком взаимно поздоровалась с Горсом. «Нюх-нюх!» — повиснув на Сонике, принюхалась девушка. «Вот ведь, так и знала, ты и эту зубастую соблазнил, Соник!» — кинулся в объятия Наклз, убрав Стикс с шеи Соника. «Дружище, я уж думал, что ты навсегда останешься в этом мире. Как хорошо, что мы тебя нашли. Хэйо, здоровяк, у меня все схвачено. Я уже собирался возвращаться». «Смайли, это ты?» — подошла к Наклзу Вайти. «Нет, мисс, вы ошиблись», — спокойно ответил Наклз. «Наклз, это твоя мама», — выбравшись из объятий, пояснил Соник. Не успел Соник перевести дух, как на него тут же налетела стая из девушек, повалив его на землю, начав обнимать и расспрашивать. «Смайли». Горс подошел к Наклзу. «Сынок, неужели ты нас совсем не помнишь? Мы ведь твои родители». «У меня нет родителей. Сколько я себя помню, я всегда жил один на острове Ангелов». «Накс, ты идиот. Присмотрись к ним и сравни с собой», — выкрикнул Соник, лежа в объятиях своих девушек. «Ну да, ты похож на меня, ты тоже Ехидна, но не такого яркого окраса, как я. И глаза у тебя зеленые. А вы, мисс, вообще еж, к тому же белого цвета. лишь глаза у вас такие же, как у меня». Наклз закрыл глаза, пытаясь сообразить, что серьезно. Наклз открыл глаза в полном шоке. «Сынок». Вайти и Горс обняли сына. Стоя в полном недоумении, Наклз просто не мог поверить в случившееся. «У меня есть родители. У меня есть мама и папа, мама и папа, папа и мама, папа и папа. Вау-у-у. Эми, сейчас ты узнаешь кое-что невероятное. Наклз». Соник выдержал интригу, смотря в 9 пар заинтересованных глаз. «Твой родной брат». В воздухе повисло молчание, после которого все девушки хором захохотали, хваля Соника за хорошую шутку и обвиняя в том, что он слишком мало знает о гибридах. «Да нет же, приглядитесь. Эми и Наклз — дети Горса и Вайти». Усевшись, Соник указал пальцем на обнимающуюся семейку. Обнаружив сходство в телосложении Вайти и Эми, приглядевшись к другим признакам, которые могли бы стать доказательством слов Соника, все девушки обомлели от удивления. «А еще, Сёрдж — твоя сводная сестра». Встав и обняв подошедшую девочку Тенрика, удостоверил парень. «Ага». Сёрдж взяла за руки ежиху сестрицы Эми. Девочка Тенрик добро улыбнулась, показав острые зубки. «Эми, дочка моя, как я рада, что с тобой все в порядке». Вайти обняла Эми. «Мама». У Эми начали накатывать слезы. Как и ожидалось, непредвиденные обстоятельства вынудили Соника задержаться в кругу воссоединившейся семьи. Навыки, полученные при строительстве, были немедленно использованы для создания еще одной большой комнаты для гостей, а старая была отдана Наклзу, хоть он и не настаивал, ведь намеревался всю ночь провести вместе с родителями. Горс и Наклз очень быстро поладили, Эми и Вайти узнали друг друга получше, а сама Эми узнала о том, что она вместе с Наклзом еще в детстве провалились в параллельный мир, потеряв память о тех, кто их растил. Вайти рассказала Сёрдж о том, как они нашли ее вместо своих детей, о том, как они ее приютили, и о том, как потеряли, пояснив, что утконос по имени Старлайн нагло выкрал Сёрдж из родного дома. Стикс некоторое время корила Соника за то, что он такой бабник, но все же романтический подход и знание о том, что теперь у Эми есть сестренка с братом, сменили гнев на милость. Небольшая ревность и недоверие еще витали в воздухе, но вскоре и они выветрились во время шумного ужина. «Раз уж мой сын твою сестренку поимел, то мы с тобой в расчете, сыночек Алины, а я и не против». Соник развел руками. «Я уверен в Наклзе, он очень сильный, добрый и верный, уверен, это основные качества, из-за которых его и выбрала Соня». Обнимая Тейл с левой, а Сёрдж правой, в то время как у него на коленях сидит Крим, ответил Соника еще. Соник очень злобно улыбнулся. «У ехидн очень длинные языки». Соник вытащил свой язык, удлиненный манаёборотня. Больше всех покраснели Тикал и Вайти. Горс высокомерно усмехнулся, а Наклз слегка смутился, отведя взгляд в сторону. «Когда ты успел такой длинный язык отрастить?» Все так же смущаясь, спросил Наклз. «Сила оборотня — невероятная вещь. Оказывается, с ее помощью не только руки можно удлинять и расширять. Оказывается, 27 сантиметров — это идеальная глубина проникновения». Поглаживая животик, смущенный Сёрдж уставился в потолок. «Соник, наверняка Соня от тебя в восторге, Накс. Как же я по ней соскучился. Где же моя голубушка?» Наклз задумчиво запрокинул голову. «Красный братец, ты зря переживаешь по пустякам. Если она тебя любит, то обязательно вернется», — спокойно ответила Сёрдж, лаская шею Соника языком. «Вот именно, братишка, Соня наверняка точно так же скучает по тебе». Сидя рядом с Тейлс, Эми допивала сладкий кофе. «Сестрицы». Наклз чуть не выронил скупую мужскую слезу. «Да вам легко говорить. Не успеет наступить ночь, как из соседней комнаты я услышу стоны. И это даже при том, что Соник в очередной раз вам всем изменил», — вспылил Наклз. «Брат, если бы Соник нам не изменял, то мы бы не узнали о наших кровных узах. Наверное, он все правильно делает». «Слегка грустно, но спокойно», — пояснила Эми. «Я не согласен», — встрял Соник. «Это неправильно. Хоть конечности отрубай, я слишком легко влюбляюсь, и как бы ни старался, не могу отказать влюбленной девушке. Я просто ужасен». Глядя в пустоту на спинке Крим, ответил Соник. «Разговор с Салли помог мне чувствовать себя лучше, даже совершая подобное преступление, но на душе все равно чувствуется неприятный осадок». Закатив глаза, Стикс приготовилась ударить в ладоши, разведя руками. Резкий шлепок парализовал шумное застолье. «Я смотрю, все уже вдоволь наелись, пора бы и спать ложиться. Уж очень мне хочется проверить сделанную Соником кровать на прочность». Мечтательно, по-хозяйски скомандовала барсучиха. Начав подниматься из-за стола, девушки взяли Соника на руки, не привыкшие к такому обращению, Соник начал извиваться как удав, но сделал лишь хуже, оказавшись в положении гроба, который несут веселые негры в костюмах. Лишь только два осознающих зеленых глаза скрылись за тьмой дверного проема, как Наклз все осознал. Бесит. Наклз гулко ударил по столу. «Понимаю, сынок, если прям вообще не втерпешь, можешь овцы корови присунуть». По-отцовски подшутил Горс, похлопывая по спине сына. «Бать, да я даже с собственной рукой Соня не изменю. Соня моя богиня, это похвально, сын мой, ты весь в своего отца». Горс обнял Наклза. «Бать, а ты сам овцы коровам присовывал?» «Нет». Горс отвесил отцовский подзатыльник. «Да Горс, не овцы корова это, а быкоклык», рассердилась Вайти. Пока Наклз общался со своим отцом, Соника начали связывать по рукам и ногам, подвешивая над кроватью, привязывая его к стенам и углам. «Ха-ха-ха, хорошая попытка, думаете, какие-то нитки меня удержат?» Посмеиваясь, спросил Соник. «Я же сказала, что хочу проверить на прочность твою кровать. Если ты сильно потянешь, то она просто сломается», подмигнув, ответила Стикс. «Мы из-за нее веревки подвязали. Мистер Соник, вы должны понимать, что ваш проступок не останется безнаказанным». Заматывая ногу парня и снимая белый носок, пояснила Крим. «Ах да, кажется, я припоминаю. Стикс ведь мне угрожала наказанием. Привизоник, был ли ты когда-нибудь жертвой изнасилования? Мы тебя до суха выжмем». Потуже затянув руку несопротивляющегося парня, оскалилась в похоти Сёрдж. «А ты очень быстро влилась в коллектив. Даже слишком», заметил Соник. «Одним союзником больше в бою против тебя». Добро усевшись на Соника, усмехнулась Салли. «Сам же сказал, хоть конечности отрубайте, мы и выключили их из работы. Ха-ха-хах, вам же хуже. Я то расслаблюсь и буду получать удовольствие, это вам придется стараться об меня удовлетвориться. Мне такое не очень нравится, потому что я лучше всех знаю, где нужно надавить, чтобы сделать приятно. Однако, я не против такого наказания. Уж попробуйте меня одолеть», высокомерно повел носом Соник. «Матушка Медала нам кое-что очень мощное. Виспер достала стеклянную банку с препаратом, называется «Оргазм Афродиты», другое его название – «Смерть мужа». О силе действия афродизиаков мира сказок ходят легенды. Говорят, они дают поистине космическое либидо. Открыла банку Тикл, этот препарат самый сильный из них. «Хана тебе, Соник», ласково отозвалась Тейлз, взяв ложечку препарата в ротик. «В ближайшие сутки ты впервые познаешь поражение в постели. Я долго этого ждала, уж вдесятером мы-то тебя точно одолеем. Мы запрещаем тебе разрывать веревки, держись как мужчина», приказала Тенгл, последний приняв препарат. «Мои девочки, они слишком добрые и верные для того, чтобы меня наказать предательством. Они не любят видеть то, как я страдаю от боли. Каждая из них хочет провести со мной время, поэтому и оставить меня без секса накажет их самих. Как грустно. Вместо того, чтобы получить справедливое наказание, я буду нежиться в объятиях красавиц». О чем задумался негодяй? Увидев грусть на лице Соника, спросила Тенгл, все сильнее возбуждаясь и протягивая последнюю веревку. «А наказание ли это? Эх ты, гуляка!» Тенгл чмокнула в губы Соника. «Ты виноват не в том, что изменил, а в том, что по-прежнему геройствуешь. Хорошенько задумайся о моей». Разум Тенгл пропал, а на замену ему пришло адское возбуждение. Вся одежда была небрежно раскидана. Тенгл жадно вцепилась в губы Соника, так и не договорив, что хотела. В темноте, освещаемой светом луны, перед Соником стояли 10 влюбленных девушек, их тела начали источать розовую ауру, в их взглядах читалась похоть, а тела даже без тактильного контакта обрели колоссальное возбуждение. Это было видно по потекшим слюням и сладким сокам. Кровожадность до секса девушек превысила даже ярость зомби. Девочки набросились на обездвиженного Соника, лишь простого чмокающего жеста от Тикл хватило для того, чтобы возбудиться. Член в ту же секунду был узурпирован киской Тейлз. Звонко насев и простонав, Тейлз моментально испытала оргазм, буйные языки девушек полезли в уши, стали тянуть и кусать яйца, заглатывать пальцы ног и рук, стараться залезть в попу. Руки крепко держали Соника, буквально терзая его плоть. Если бы Соник решил впитать в себя ману, то до завтрашнего дня просто не дожил бы. По-настоящему громкие крики и стоны не давали уснуть Горсу и Вайти. Наклз, придя к своей семье, выдал всем бюши, рассказав о том, что Салли для них их наспех сделала. В мужских сердцах парней читалась зависть и ненависть, а Вайти лишь добро улыбнулась, понимая, что ее дочери нашли достойного мужчину. Разгрузка. Придерживая на ноге Эми, а на руке крем. Соник смотрел на уставших зомби-девочек. К началу дня возбуждение ослабло, каждая из девочек уже машинально двигала ротиком. Посмотрев на пол, Соник увидел белесое озеро, поднявшееся на 3 сантиметра в высоту. Думая про название «Смерть мужа», ему казалось очень правдоподобной, вероятно, выжить, войдя с одной девушкой в схватку, простому мобианцу будет просто невозможно. Соник выжил и уже сворачивал все еще вылизываемый девочками член, поглощая его внутрь, готовясь к следующему дню, когда он сможет насладиться девочками. «Девочки, красавицы, как насчет того, чтобы развязать меня?» Иссушенный взгляд девушек сказал о многом, у Соника даже сложилось впечатление, что они сами себя наказали. Смиловавшись, Соник без особых проблем разорвал спутавшие его узы. Осторожно укладывая каждую иссушенную девочку на кровать, Соник кабанчиком метнулся за водой. Пропихивая наспех сваренный из камня огромный кувшин с водой, Соник взял наспех сваренную кружку, зачерпывая воду. Пригубив чашку крем, Соник заметил, что девочка дошла до предела и даже не может нормально пить воду. «Для меня настоящее наказание видеть вас такими, поэтому я всегда сам беру все в свои руки, потому что знаю, где находятся ваши пределы и рамки, за которые нельзя заходить», нежно усадив к себе на таз, крем. Соник сам начал ее поить из своего рта, легонько нажимая на горлышко девочки, для успешного сглатывания. Вдоволь напоив крем, которая все так же находилась в прострации, Соник уложил ее спать. Салли была следующей по степени изнеможения, девушка больше всех страдала от жажды. Также усадив ее к себе на колени, Соник, нежно приласкав ее губки, стал поить ее из своего рта, поглаживая и пожимая ее шею. Уложив вымотанную девушку рядом с крем, Соник провел однотипную махинацию с каждой уставшей и обессиленной. В животике Эми заурчала, а сама девушка будто смотрела сквозь Соника. Покачав головой, Соник сбегал за одной из овцекоров в лесу. Одним резким движением свернув ей шею, Соник быстро ее выпотрошил и высосал с нее всю кровь. Силой пламени обтер все мясо в соусе из трав и одним резким вспыхиванием пламени по каждому участку животного довел еду до готового состояния. Макнув в воду и охладив, Соник прибежал к девушкам, начиная осторожно кормить каждую из них, плотно пережевывая каждый кусочек пищи. Удостоверившись в том, что каждая девушка сытана и напоена, Соник уже хотел лечь отдельно и заснуть, но девушки из последних сил потянулись к Сонику, желая предаться страсти. Возбудиться, глядя на их уставшие лица, было невозможно. Прижав к себе каждую девушку, Соник вознамерился уснуть, слегка умиляясь увиденной картиной. Девушки, посасывая кожу Соника, начинали засыпать, готовясь к завтрашнему дню. Глубокой ночью девочки стали просыпаться, график сна был сбит вчерашней похотью. Тихонько перешептываясь, девушки обсуждали случившееся, придя к выводу, что название «Смерть мужа» неправильное и скорее должно называться «Смерть жены». Контролировать себя под эффектом ядреной смеси было невозможно, вся жидкость ушла из организма на пол. Девушки с благодарностью обсуждали то, как Соник в очередной раз спас их жизни. Если бы он просто лег спать, то кто-то из них мог бы этой ночью просто не проснуться. Проснувшись от разговоров девушек, которые извинялись за случившееся, Соник вместо ответа сонно стал ощупывать их тела, непреднамеренно доведя до возбуждения. Как Соник и думал, тела были истощены. Вместо секса Соник всю ночь гладил девушек и ласкал их губами, иногда полизывая удлиненным язычком. Утром Соник еще раз сбегал за водой. Парень хотел дать каждой испить из кружек, но вместо этого девушки, улыбаясь, открыли свои ротики, вытянув язычки вниз. Поняв намек и улыбнувшись, Соник сделал то же самое, что и вчера, самостоятельно напоив каждую такой нужной влагой. Их тела будут становиться выносливее. Как бы я ни хотел их исцелить, их развитие пойдет им во благо. Почуяв запах с кухни, Соник начал одевать и обувать девушек, все в той же похотливой манере ощупывая слегка смущенные и возбужденные попки. При натягивании трусиков, лосин и штанов, все по-прежнему мацая грудь, натягивая футболки, платья и куртки, пристрастившись к лапкам во время натягивания кроссовок, берцев, ботиков и сапожек, пригубившись к язычками, натягивая перчатки, бинты и кольца. В качестве благодарности все еще слегка физически опустошенные девушки натянули на Соника перчатки, носки и ботинки, ласково обнимаясь и полизываясь. Закончив все приготовления, Соник и девушки покинули царство похоти. На завтрак был приготовлен бисквитные пироги, Вайти общалась с сыном, а Горс, находясь на улице, подкармливал скот. «Как вы вообще можете проводить с ним время в постели? Он ведь вас всех похоронит!» Видя состояние девушек, упрекнул Наклс. «Тебе-то какое дело?» – огрызнулась Серж. «Мы сами виноваты!» Понуро смотря на пирог, ответила Тикл. «Если бы не Соник, то я бы точно до сегодняшнего дня не дожила», — согласилась Салли. «Афродизиаки, зло», — добавила Эми. «Нам никогда его не победить». Отпивая бодрящий кофе, опечалилась Тейлс. «В гораздо меньшей дозировке, для вас с Горсом, афродизиаки могут быть полезны, но для нас их применение смертельно опасно», — пояснила Виспер. «Наш Соник просто слишком сексуален». Лежа на Сонике, как на кресле, отозвалась Тендл. «Топором можно дом себе срубить, а можно голову». Облокотившись головой на руку Соника, высказалась Стикс. «Мы благодарны вам за гостеприимство, миссис Вайти, но 11 ртов сложно прокормить, мы скоро покинем вас». Слегка обнимая руку Соника, изрекла Блейз. «Ну что вы, не переживайте по таким пустякам. Для вас у нас всегда найдется что-нибудь сладенькое», — расщедрилась Вайти. «Вайти, мы вам очень благодарны, обязательно в следующий раз сами посетите наш Гринхилл, с Игорса прихватите. Соник, мы обязательно придем навестить вас, ждем ваше приглашение на свадьбу», — слегка смущаясь, пообещала Вайти. Наклс посмотрел на свою маму, а потом на Соника, на смущенную маму, на ласкающего грудь Стикс и пялющегося на грудь Блейз. «Соника, ты чё, синяк, решил мою матушку соблазнить?» Взгляд на Клза источал злобу и недопонимание, которое достаточно быстро заметила Вайти. «Что такое, сынок? Да ничего уже. Но если так подумать, эта синяя морда невероятно ревнивая, подкатывать к моей матери шары он точно не будет. Наверное. Да ну к черту его, не буду рисковать. Да, Соник, тебе следует уйти, я уверен, если ты здесь надолго задержишься, мой батя будет сильно нервничать». Наклс скрестил руки на груди. «Что такое, красный брат? Боишься, что Соник и мою мать в постель утащит?» — догадалась Серж. «Сестра». Наклс встал из-за стола. «Ха-ха-ха-ха, хорошо, приятель, мы уходим». Соник встал, повторив за Наклзом: «И да, я хочу, чтобы все это знали. Невозможно стать счастливым, отбирая счастье у других. Шидоу мне это лично доказал. Может быть, доводить его до слез было лишним, но я уверен, для него это будет хорошим уроком. Слова Флитвия даже меня напугали, такое я бы никогда не смог повторить, как бы я ни ненавидел этого шахтерского ежа». Соник и девушки отправились к выходу, попрощавшись с Вайти и Наклзом, дойдя до Горса, даже Серж с ним обнялась на прощание. По мужчине было видно, как он счастлив, что Эми и Серж до сих пор считают его своим папой. Вместо того, чтобы возвращаться в Мабатрополис или в Гринхиллс, Соник и девушки приняли решение еще задержаться в этом измерении. Обняв всех девочек своими огромными ручищами оборотня, Соник похвастался новой способностью к полету, которую он приобрел совершенно случайно. Взлетая в небо, Соник, крепко прижимая красавиц, вернулся к месту своего и Серж приземления, весело рассказывая о том, как зарождалась их Серж любовь. Соник и девушки принялись за строительство дома. Вся дизайнерская и руководящая работа была на девушках, а Соник выступал в качестве рабочей силы. Близ выплавляла посуду из глины, Крим и Эми ее разукрашивали, Тейлс и Салли запрашивали материалы, мастеря высокоразвитую технику будто из грязи и палок, Серж и Тенгл при помощи изобретенных машинок обшивали из шкурок животных и местного льна простыни, кровати, кресла. Виспер и Тикл освежевывали пойманную Соником дичь, а хозяйственная Стикс руководила процессом, тем самым координируя его и ускоряя. Выполняя роль шахтера, Соник метался за минералами, выполняя роль копателя, отрыл огромной каменной лопатой широкую яму, выполняя роль рабочего, залил яму крепчайшим бетоном, выполняя роль бобра, Сонику приходилось обтесывать дерево и выкладывать ламинат, внимательно следя за его заточенностью, чтобы никто из девушек случайно не получил занозу. Выполняя роль печника, создал дымоход из выплавленного Блейз кирпича, а заодно и самостоятельно выплавив саму печь. Поклеив разрисованные на манер пшеницы обои, Соник установил в указанном месте изобретенный Салли и Тейлс холодильник, а затем и плиту. Исполнив роль крота, Сонику пришлось как червю ползти под землей, протягивать шланг подачи воды из местного пруда. На кухне была установлена раковина, а в отделении ванны – водоем для водных процедур. К вечеру наполовину первобытный, наполовину современный дом был готов. И так вялые девушки стали еще более сонные, сломанный график и усталость сильно отражались на их выносливости. Вкусно отужинав, компания улеглась на еще более царскую кровать, зная о том, что тела девушек не восстановились. Соник приготовился уснуть, но голые красавицы сильно хотели близости. Прикинув последствия их интима, Соник решил поступить хитрым образом. Возбудившись от поцелуев, член Соника встал колом, использовав силу оборотня. Соник увеличил его размеры. Шокированные девушки, обернувшись, увидели грандиозную конструкцию, явно превышающую 30 сантиметров в длину и 10 в ширину. Оцепив член своими язычками, Стикс, Крим, Блис и Тендл оказались в нижнем ряду, цепляясь языками на корень всех зол и пытаясь присосаться к яйцам, которые вместе после увеличения были явно больше 15 сантиметров в охвате. Эми, Салли, Виспер и Сёрдж оказались в верхнем ряду, вчетвером соприкасаясь большой грудью, тем самым зажимая член и полизывая кончик. Тикл и Тейлс оказались на самом Сонике, лаская их киски пальцами, медленно двигаясь пошлым движением снаружи. Соник целовался с девочками. Длинный язык был то во рту у Тейлс, то во рту у Тикл, иногда переходя в двойной поцелуй. Обе девушки были без ума от удлиненного язычка. Теперь Соник и Тикл могли вместе заглатывать язычки друг друга, а Тейлс вдоволь насладиться тем, как ее язычок обкручивается языком Соника. Когда Тикл и Соник засунули свои язычки в рот Тейлс, она быстро завиляла хвостиками в разные стороны. Было заметно, как ей приятно, когда ей уделяют время и Соник, и Тикл. Секс длился не более часа, периодически меняясь. После оргазма 10 девушек посередине примыкали то к члену Соника, то к его губам. Выключив свет длинной рукой оборотня и вернув ей прежнее состояние, Соник, на теле и в ногах которого было по 2 девушки, а на каждой руке которого скопилось по 3 красавицы, приготовился ко сну. Ранним утром, ощупывая тела проснувшихся девочек, Соник заметил, что они уже более-менее восстановились. Это обещало грандиозный секс. Исполняя похотливые мечты девушек, Соник принялся замерять их глубину и искать уязвимости. Крим оказалась наименее глубокой, дойдя до 23 сантиметров, член уткнулся в матку и не мог пройти дальше, даже во время оргазма девушки. Стикс на целый сантиметр оказалась глубже. Тейлс, Тенгл и Блис побили ее рекорд, позволяя войти в себя, на целых 25 сантиметров. Салли, Эми и Виспер побили рекорда предыдущей троицы, глубина их кисок составила примерно 26 сантиметров. О глубине Сёрдж Соник хорошо знал, но ее рекорд был побит Тикл. На удивление Соника, войти в Тикл, у него получилось на рекордные 30 сантиметров, отчего девушка просто растаяла на глазах во время очередного оргазма. Соник хорошо знал, как сильно Тикл любит, когда ее хвостик тянут, поэтому незамедлительно этим воспользовался, расширяя киску девушки широченным членом. Пару секунд девушки с завистью смотрели на рекордсменку, чью киску так широко растянул Соник. Доверху заполнив каждую матку, Соник принялся замерять глубину дырочек, однако никакого ощутимого эффекта не последовало. Ощущения у девушек на глубине до 26 сантиметров практически никак не отличались, но на глубине до 28 сантиметров начиналась боль, которая свидетельствовала о том, что Соник нашел самую подходящую глубину для Тенгла, и о том, что с другими девушками лучше не перебарщивать. Сёрдж и Тикл были равны по длине углубления, но Сёрдж была в гораздо большем восторге, чем Тикл. Соник даже предположил, что глубина ехидн – это природный дар. Из-за развития способностей оборотня довести девушек до полубессознательного состояния получилось даже нежным путем, с умеренным количеством извращения и повышенным количеством оральных ласок. Сидя на кровати, Соник поочередно возвращал девушек из мира похоти, потихоньку отсасывая у некоторых девушек немножко крови, для большего эффекта. Соник хотел остановиться на Блейз, Стикс, Крим, Тенгл и Виспер, но остальные тоже захотели поделиться, хоть и не любили боль от укусов. Нежно посасывая вкуснейшую кровь, Соник отлизал места укусов, а потом заживил их при помощи изумруда хаоса. «Я уже могу контролировать своих демонов, ничего не случится, если я не буду пить кровь. Признаюсь честно, нет ничего вкуснее, чем кровь моих девочек. Если бы они мне отказали, я бы ни за что бы не стал бы их принуждать. Если им нравится, то и я доволен». Зарядив девушек энергией и энтузиазмом, Соник в похотливом стиле натянул на них одежду, отправившись завтракать, нарочно усаживая именно Салли у себя на коленях. «Салли, Ты в последнее время ведешь себя немного встревоженно. Случилось что-то? Так ты заметил. Ты прав, Соник. После начала Рагнарёка я так и не смогла связаться с Николь и Банни. Переживаю за них. Если ты хочешь, я могу все параллельные миры прошерстить. Я обещаю, что найду твою подругу. Обнимая девушку, заверил Соник. Не стоит. Николь сказала, что в случае опасности, о которой предупреждала Тикл, она вместе с жителями отправится в гиперпространство. В нем души не возносятся, а остаются в качестве проекции. Салли, я мало что знаю про Николь, но встретившись с ее зелеными глазами, я увидел, что она очень умная. Уверен, что с Николь все в полном порядке. Ну и Банни, она ведь стала принцессой, да и силенок у нее хоть отбавляй, наверняка сейчас с Николь сидит и нас с тобой вспоминает. Соник добро улыбнулся, буднично чмокнув Салли в щечку. Теперь я понял, почему Эми, Тейлс и Наклс не умерли, спасая меня. Их тела исчезли, но душа стала проекцией. В таком случае, я понял, когда я уничтожил призму парадокса, никто из моих друзей не умирал, они остались в гиперпространстве, а когда я попал под излучение лазерной на, то, что-то произошло и мои друзья снова получили материальные тела, а я вместе с Найн отправился в будущее, сама же душа Тейлс вселилась в тело Найн, хотя нет, наоборот, скорее душа Найн вселилась в тело Тейлс. Соник посмотрел демоническими глазами на Тейлс. «Что-то случилось, Соник?» – удивленно спросила Тейлс. «В твоем сосуде души два ядра. Вам ведь вдвоем приходится делить одно тело. Я прав?» – печально спросил Соник. «Хи-хи, наша с Найн память стала одним целым. Можно даже сказать, что я самая старшая, ведь прожила не 13, а 26 лет», – похвасталась Тейлс. «Либо же наоборот, ты самая младшая, а Соник педофил, который надругался над 13-летней». Ха-ха-ха, Стикс положила голову на плечо Тейлс. «Но физический возраст у нас с Тейлс одинаковый. Нам по 19 лет, мы ровесницы. Тенгл, приятно вот так буднично проводить с девочками время. Но я должен подготовиться к финальной битве. Для этого я должен стать еще сильнее. Сейчас у меня есть изумруды Хаоса и Сол, а также мировые кольца. Я должен научиться всеми ими пользоваться. В идеале входить в гиперформу с каждым из артефактов. Только должен я все это делать незаметно. Совсем не хочется, чтобы девочки переживали. Извечная грусть. Примечание к части. Внимание. Важно, преодолев скорость света, время не отматывается назад. Поясняю, если бы время отматывалось назад, то в момент преодоления скорости света, объект создавал бы бесконечное количество собственных копий. Это буквально бы разрушило Вселенную, в том числе и нашу. Явно существует скорость, превышающая скорость света, иначе черная дыра не засасывала бы свет, а мы бы никогда не разглядели черную дыру. Извиняюсь за духоту перед частью, но это фундаментально важная информация. В течение 5 дней Соник занимался сексом, доводя девушек до полубессознательного состояния, незаметно готовясь к бою, доводя физическими тренировками собственное тело до предсмертного состояния, тренируясь уплотнять не только мышцы, но и ману. Соник осваивал гиперформу мировых колец. Это оказалось простой задачей. В этой форме по всему телу расходились 7 белых линий, перекрашивая мех в яркий фиолетовый. Снова войти в гиперформу изумрудов Хаоса и изумрудов Сол тоже было простой задачей. Единственная проблема была в том, что расход маны шел очень быстро, разряжая тело за 20 минут. Проблема была решена подбиранием энергетических колец и испитием крови у местного визжащего зверья, не доводя их до летального состояния. Тренировки проходили в пустом коричневом мире, там можно было не переживать за состояние местной флоры и фауны, размахивая мечом, тем самым выравнивая ландшафт. Самой сложной задачей было войти в гиперформу трех миров, используя сразу 21 артефакт. Концентрация требовалась колоссальная. Даже войти в гиперформу двух измерений было очень сложно, расход маны увеличивался десятикратно, позволяя двигаться в таком состоянии не более 2 минут. Природный дар позволил Сонику на 5-й день освоить нужную силу. Находиться в таком состоянии 2 секунды уже было чудом. Золотые 7 полос расходились по переливающемуся очень ярко-голубому телу, сконцентрировав всю мощь пламени Иблиса, максимально укрепив и усилив мышцы маны паразита и флитве. Соник, замахнувшись и ударив в небо, ужаснулся своей силе. Такой удар отколол огромный кусок безжизненной планеты, уничтожив местную луну. Восстановив ману, Соник взлетел посмотреть на результат своих действий. Буквально четверть иномирской планеты была разрушена, под силой его удара. Протестировав свою скорость, Соник разогнался скорости звука без маны до 800 махов за раз при использовании маны, почти вплотную приблизившись к скорости света. Войдя в темную форму и применив силу паразита с Иблисом, Соник моментально разогнался до 400 махов, шестикратно преодолев скорость света. Войдя в суперформу, Соник набрал 10 махов, одиннадцатикратно преодолев скорость света. Войдя в гиперформу, Соник преодолел предел в 20 махов, выйдя на 22 скоростей света. Подождав, пока восстановится мана, Соник вошел в гиперформу трех миров, преодолев скорость в 66 скоростей света, успев облететь пару планет и вернуться обратно. Мне явно не следует при сражении с Асурой махать мечом вертикально. Теперь самое время как следует обласкать девочек и отправиться на поиски заплесневелого придурка. Это ведь его я случайно заметил несколько недель назад, ну с такой силой я точно убью этого гада. 7 артефактов каждого параллельного мира, можно было зарядить маной мастера изумруда, но только на подходящих параллельных мирах. Это был самый простой и действенный способ, который Соник использовал в течение 5 дней. Запитав изумруды Сол, изумруды Хаоса и мировые кольца, Соник вернулся домой. Девочки что-то бурно обсуждали, но увидев Соника, в их глазах поселился страх, а Салли что-то спрятала за спиной. «Милашки, что случилось? Вы смотрите на меня так, будто я вас хочу к сексу принудить, ха-ха-ха». «Ахахахах, да не-е-е-е-е-е, Соник, все хорошо, просто ты так рано вернулся, мы совсем не ожидали тебя», натянула улыбку Тенгл. «Мистер Соник, мы хотели обрадовать тебя сладкими булочками», хихи, бегая глазами, улыбнулась Крим. «Слаще ваших сексуальных булочек, для меня ничего нет». Потрепав по голове смущенную Крим и чмокнув в носик, Соник отправился к Салли. Салли нервно что-то держала за спиной, даже не зная, что и сказать. «Мы тут, пистолет, создающий порталы по мирам, сделали. Хихих, он немножко недоделан. Если хочешь, посмотри, как он работает». Дорогой, делая максимально правдоподобное лицо, Салли вручила Сонику зеленый пистолет. «Ха, я помню такой зеленый пистолетик. Я нашел его в погребе у Стикс, он тоже открывал портал, и в одном из них я увидел накачанного мужика с серой кожей и очень длинными черными волосами». Соник проверил изобретение, пульнув в пустую зону. Портал открылся перед Соником, а Соник увидел в нем свою спину. Обернувшись назад, Соник увидел точно такой же портал, свой перед и повернутую назад голову. Соник догадался, что это такое. Предположив невероятное, Соник крайне быстро отогнал мысль о том, что его и серого мужчину что-то объединяет. «Так значит, все эти 6 лет ты, Стикс, изобретала оружие, которое сможет вытянуть меня из иного мира? Так значит, вот о каком энергетическом следе вы говорили. Соник, я, Стикс». Соник одним резким движением, сжатой ладони, сломал драгоценное изобретение своих возлюбленных. «Мне жаль, девчата. Я вам очень благодарен и всех вас очень люблю. Но я должен идти. Пока жив Асура, не будет покоя ни вам, ни моей психике». «Соник, постой!» — протягивая руку, выкрикнула Салли. Достав изумруд Хаоса, Соник остановил время. «Мне правда жаль, милашки, но другого выбора у меня нет». Подойдя к каждой девушке, без капли похоти и с великой тоской на душе, Соник ласково поцеловал каждую обеспокоенную девочку в губы. Перевернув все вверх дном, Соник нашел еще один такой же пистолет, вшитый в кресло. «Ха-ха-ха». Соник сглотнул в ком в горле грустно все это. «Вы так старались ради меня, вы так хотите мне хоть как-то помочь, но вы слишком слабые, а я и мой враг слишком сильные. Не переживайте, я обязательно к вам вернусь». Печально входя на кухню, Соник на прощание нежно обнялся с каждой девочкой в восстановленном времени. Отбежав на сотню миль и собрав огромное количество энергетических колец, Соник возобновил ход времени, скакнув в мир Сол. «Я чувствовал очень слабый запах монстра в этом мире. Нюх-нюх, Наклс, Шидоу. А они что тут забыли?» Соник подбежал к друзьям. Перед ними неподвижно стоял жирный пятиголовый монстр, 10 метров в высоту. Каждая мобианская голова монстра вдыхала и выдыхала, ни рук, ни ног у него не было. «Ребята, а вы то что тут забыли?» — недоуменно спросил Соник. «И как вы сюда попали?» «Озеро колец», — холодно ответил Шидоу, глядя на монстра. «Пока ты развлекался с женщинами, я решил собственными силами отыскать Асуру, но мне встретился Шидоу, которому как раз нужна была моя помощь. Сейчас я этого монстра даже пробить не могу. Гони сюда изумруды Хаоса, Я знаю, что они у тебя фальшивка, Шидоу. Так значит, нужно просто убить этого гада? Проще простого. Соник подошел к монстру, вытаскивая огроменный меч души. Зацените демоноборца, правда классно звучит, отстой, детское название. Хмыкнул Наклз, отводя взгляд, вот эта громадина. Я даже отсюда чувствую ее мощь и ее массу. Цик, зубочистка. Шидоу отвел взгляд, этот придурок опять стал во много раз сильнее. Бесит. Озеро колец, значит оно ведет и в мир сказок, и на Мобиус, и в Сол. Надо было 20 лет назад попробовать в него занырнуть. Соник улыбнулся, готовясь для удара, отойдите. Держа концентрацию в ногах, распространяя малоплотную ману для того, чтобы не уйти под землю, Соник не сильно ударил монстра, веником сметя весь полуразрушенный город, заставляя Наклза и Шидоу открыть рты от высочайшего восторга. Ха-ха-ха-ха-ха-хах, видели бы вы свои мордашки. Чуть ли не катясь по земле от смеха, Соник поочередно закрыл рот каждому. Наклз и Шидоу уже хотели начать возмущаться, как друзья увидели серьезность и кровожадность во взгляде Соника. Парень злобно смотрел между друзей, развернувшись, и Наклз и Шидоу увидели, что творится сзади них, разрывая пространство, будто расстегивая молнию. Вышел высокий и мускулистый еж в полностью белой одежде и широкой дырой в груди. Глаза демона говорили сами за себя, они были вымазаны черной склерой, а яблоки были бледного желтого цвета, по краям были красные демонические борозды, цвет головных игл был черный и зеленый, сами иглы стояли, под глазами застыли две черные полосы, создавая образ извечной печали и тоски. Взглянув на демона демоническим взором, Соник начал анализировать противника. Я совсем его не почувствовал, у него нет ни запаха, ни жажды крови, а сосуд души настолько велик. Твою ж, он буквально загораживает мне обзор. Осознав действительность при взгляде в небо, Соник в ту же секунду вошел в темную форму. Он очень опасен, бегите, приказал Соник друзьям. Хах, дружище, вспомни хотя бы один раз, когда мы бежали от опасности. Это не в нашем стиле, Наклз. Наклз и Шидоу встали перед Соником в боевую позу, намереваясь набить морду врагу. Фальшивка, я ведь сказал тебе, что сам завалю этого мрачного типа. Сейчас ты увидишь, каким сильным я стал. Наклз и Шидоу начали источать огромные потоки энергии в собственных аурах, впечатлив этим Соника. Ребята, покачав головой, Соник завел ребра ладоней за щеки друзей и одним резким движением ударив по сонным артериям, отправив их в мир грез. Взяв друзей за шею и замахнувшись, Соник выкинул их в портал на Мобиус, который он сам открыл. Благодаря глазам демона, я вижу, насколько ты опасен, Асура. Соник злобно уставился на демона. Прежде чем я лишу тебя жизни, я хочу узнать ответ на всего один вопрос. Это все ради мести? Ты истребил бесконечное количество миров ради того, чтобы отомстить мне? Молчишь. Будь по-твоему. Когда ты сдохнешь, твой ответ не будет иметь никакого значения. С дурью замахнувшись мечом горизонтально, выжженный городской район превратился в пыль. Вспышкой черного блеска Соник оказался возле Асуры. Соник нанес сокрушительный удар снизу, вызвавший землетрясение и расколовший землю на две части. Удар был блокирован легким касанием меча рапиры, дав понять Сонику, что сила, которой владеет его оппонент, далеко за рамками его собственных сил. Ах так, Соник начал входить в гиперформу изумрудов хаоса. Глаза Соника стали фиолетовыми, а мех воссиял белым цветом, переливаясь разными цветами. Новая атака Соника по неподвижной цели заставила демона заблокировать удар его собственным мечом и напрячься. Удар был настолько сильный, что в обе стороны разлетелись искры, осветив все пространство подобно светошумовой гранате. Земля ушла из-под ног, образовав обширный разлом в длину не меньше 1000 километров и в ширину не меньше сотни. Вот это силища. Но раз он достал свой меч, значит принял вызов, расслабляться нельзя. МЧ в твоих руках, ничего подобного не было ни в одном мире. Искаженно прошептав, желтые глаза демона внимательно разглядывали клинок. Заговорил наконец, я уж начал думать, что ты так же нем, как и паразит. Обмуда Касура, отвечай. Какое право ты имеешь отнимать чужие жизни? Напрягая мышцы, Соник пытался располовинить меч Асуры, своим собственным, однако меч демона лишь слегка подрагивал от напряжения, будто для него этот удар все равно, что игра с ребенком. Вместо ответа, Асура легким движением взмахнул мечом, целясь в шею Соника, но на его удивление, в самый последний момент, Соник уклонился, а сзади него на расстоянии нескольких сотен километров несколько гор лишились вершин. Он слишком опасен, если мы продолжим драться здесь, то это может разрушить Землю. Немедленно разогнавшись до скорости в 20 скоростей света, Соник белой кометой вытолкнул несопротивляющегося Асуру в космос, начав летать возле демона, нанося удары, сравнимые с мощью ядерной бомбардировки судного дня, пытаясь хотя бы поранить его. Ни сзади, ни спереди, ни сверху, ни снизу, ни один удар не мог не то что повредить демона, а даже попасть не в блок. Отразив очередную атаку Соника, Асура резким рывком схватил Соника за шею, в то время как сам Соник, улыбнувшись, взялся за его руку, ускоряясь для межпространственного прыжка, краем глаза заметив пару силуэтов. Подходящая концентрация была набрана, и теперь Соник вместе с Асурой оказался в депрессивном коричневом мире. «Вот ты и попался, дурак. Все это время я сдерживал силы, потому что боялся уничтожить Землю, но здесь, в этом мертвом мире, я могу отыграться на тебе по полной программе». Входя в полную концентрацию, Соник приступил к созданию двойной гиперформы, совмещая мощь изумрудов Хаоса и мощь изумрудов Сол. Цвет кожи начал переливаться в ярком голубом, почти белом цвете, мощь огня и Иблиса сильно возросла, сдавливая своей мощью землю и заставляя рушиться горы. Вот теперь можно и поиграть. Завернув меч назад, вдребезги разбив позади стоящие холмы и снеся целый континент, одним мощным боковым ударом в 30 световых скоростей, враги скрестили мечи, от невероятной мощи, даже Асура задела, оторвав ему руку. Переведя взгляд с меча на безумную улыбку Соника, следующий удар последовал сверху, превысив мощь сотни судных дней, разрушив все в длине 10 тысяч километров, образовав колоссальный кратер. Кашлянув кровью, Соник, утерев ее, заметил, как на казалось бы нерушимом мече образовалась засечка, и на этот раз, уже сам Асура, тяжело дыша, держал свой меч в предсмертном состоянии, кое-как заблокировав сокрушительный удар. Вдохнув побольше воздуха в легкие, Соник начал лупить по врагу, пытаясь снести его голову, мощью своих ударов разрушая остатки от половины планеты. Сейчас Соник вошел в трехкратную гиперформу. По шипам потекли 7 золотых линий, мощный пронзающий удар угодил в самый центр солнечного сплетения, коснувшись и паха, и шеи демона. Все изумруды и кольца в один миг разрядились, а мечи мана пропали. «Я победил!» Соник смотрел на Асуру, который, еле держась на ногах, смотрел на Соника без энтузиазма. Пошатнувшись, Соник постепенно начал восстанавливать свою ману, наполняя каждую секунду сосуд на 1%, на 2%, на 3%. Асура прикрыл глаза, падая на землю. «Хах, ну и ну!» Не думал, что на этом все закончится. Глядя на поверженного соперника и в ноль разряженные артефакты, сказал Соник: «Ха, пора возвращаться. Может быть, даже девочки ругаться не будут». Мысленно обрадовался Соник. Перед глазами начал открываться портал, из которого начали выходить два мобианца. «Соник!» — выкрикнула девушка. «Серж, а ты то, что тут забыла?» — хватая прыгнувшую на него девушку, спросил парень. «Дурак, ты действительно думал, что у нас будет всего два пистолета? Я самая быстрая, поэтому я вошла в портал на Мобиус, где был третий пистолет, а этот негр увязался за мной». Держась на шее у Соника и прижимаясь к его паху, злилась Серж. «Они еще и портал успели втихаря смастерить? Эх, видимо, у них на план Б был и план В, а на план В — фальшивка. Я ведь сказал тебе, что сам убью этого демона». Небрежно отозвался Шидоу, глядя на поверженного врага. «А я тебе говорил, что будет, если ты хоть пальцем коснешься моей девушки. По запаху чую, именно им ты и коснулся». Злобно глядя на Шидоу, парировал Соник. «Цык, ты десятую бабу себе нашел?» Злобно отвернувшись, буркнул Шидоу. «Все, хватит геройств, возвращайся домой, придурок, тебя уже все заждались». Уткнувшись в грудь окровавленного Соника, попросила девушка. «Ха-ха-ха-хах, действительно». Соник кинул взгляд на убитого демона. Видимо, все закончилось, и в наш мир наконец пришло спокойствие. Соник повернулся к девушке, взаимно ее обняв. «Война закончилась, все демоны повержены». «Фальшивка, ты его не убил, готовясь к бою», — произнес Шидоу. «Только не говори мне». Соник повернулся в сторону убитого демона. Асура стоял по пояс голый, даже без намека на травму, в его взгляде читалось разочарование. Шатнувшись в сторону противника, Соник вернул в свои руки демоноборца. «Артефакты на нуле, и я лишь 40% маны восстановил. Я только сейчас осознал, какой же тяжеленный у меня меч, нужно наскрести больше маны, мне нужно восстановиться и вступить в бой, но в таком случае, Он просто убьет Shadow и Surge. Нужно что-то делать. Глаза Соника заметили портал. Ни медля ни секунды. Соник отнял пистолет у Surge и забросил удивленную девушку в белое энергетическое формирование, метнувшись к Shadow. Его рука была перехвачена, а пистолет выхвачен, шмякнув его об землю. Shadow наступил на него, уничтожив портал и пистолет. «Фальшивка, я больше не дам тебе меня обмануть, я буду сражаться, хочешь ты этого или нет?» Злобно глядя на Соника, раскричался Shadow. «Дурак, он тебя убьет, ты не понимаешь, он совершенно не твоего уровня». Психуя и держа за белый мех черного ежа, разорался Соник. Хлесткая пощечина тыльной стороной ладони привела Соника в чувство. «Ублюдок, я не баба, чтобы ты меня защищал, я буду сражаться для того, чтобы стать сильнее, для того, чтобы прикончить тебя». Взяв Соника за шею, злобно закричал Shadow. Корча злой оскал, Соник остыл. Вырвавшись из удушающей хватки, Соник произнес: «Делай как хочешь, не вини меня, если помрешь». Соник перевел взгляд на Асуру. «Я использовал все артефакты трех измерений и даже разрядив их в ноль, не смог одолеть этого демона. У тебя есть идеи, Shadow?» Буравя взором чего-то ждущего противника, спросил Соник. «Сразу бы так», незаметно улыбнувшись, ответил Shadow, создавая черно-красный меч с гардой в виде крестообразной свастики. Оружие души в первую очередь бьет по мане существ, а не по их физическим телам. «За эту неделю я стал в сотню раз сильнее. Будем резать его, пока не сдохнет. Ты создал оружие души без мировых колец, может быть, от тебя и будет толк». Вставая бок о бок с Shadow и направляя мечи на демона, Соник приготовился к бою. «Давай, Shadow, покажем этому заплесневелому силу двух ежей». И понеслась. Берсерк и самурай, обратившись в темную форму, использовав силу своих демонов, Соник и Shadow, соскочив с места, обрушили на закрывшего глаза от скуки Асуру серию ударов мечей. Контратаки Асуры начали резать плоть союзников. Ухватившись за плечо Асуры, Shadow почти продырявил его голову, промахнувшись на пару сантиметров. Соник ударом наотмашь проскользнул по мечу Асуры, отрубил его ногу. Резко взмахнув мечом, Асура отрубил ногу Shadow и руку Соника. Shadow в тот же миг вошел в форму кальмара. Соник, перехватив меч другой рукой, ответил взаимным взмахом, целясь в шею, почти обезглавив врага. Щупальца стали избивать Асуру, яд летел в его лицо, но демон все отбивал и парировал, отрубая щупальца, с разворота ударив мечом по Асуре. Меч Соника разлетелся на две части, вызвав землетрясение от падения осколков. Чудом увернувшись от смертельно обезглавливающей атаки, Соник не успел заметить, как Асура, подойдя к Shadow, взорвал его сосуд души одним движением, даровав ему прежнюю форму и грубо схватив за голову. Shadow повернулся к удивленному Сонику, что, стоя перед Асурой, осознал, что Shadow уже не спасти. «Shadow, нет, это конец». Shadow на прощание улыбнулся Сонику, посмотрев счастливыми алыми глазами. «Я был счастлив сражаться с тобой бок о бок». Перед лицом Shadow начал расшириться белый поток энергии. «Надеюсь, я смогу встретиться с Марией». Пустив скупую мужскую слезу, Shadow закрыл глаза. Белый луч энергии взорвал голову Shadow, раскидав его ошметки по земле. Не веря глазам, Соник не мог сдвинуться с места. Его друг погиб в неравной схватке. Было невероятно больно осознавать, что в его смерти виноват лишь сам Соник. Крепче уперевшись на ноги и утерев слезу, Соник взялся за восстановленного демоноборца, многократно увеличивая его плотность. «Твоя жертва не будет напрасна, Shadow. Я Адоли». Соник даже не смог уследить за взмахом клинка Асуры, инстинктивно прикрыв грудь демоноборцем. Он увидел, как его продырявило, создав небольшую дыру внутри него, а также создав огромную в солнечном сплетении самого Соника, раскидав опустошенные изумруды кольца. «Он все это время играл с нами?» «Нет, ему было скучно». Соник, захлебываясь кровью, посмотрел на Асуру до самого последнего момента. «Ты скучал? Ты даже на 10% не выложился». В глазах начало темнеть, от образовавшейся дыры были без следа уничтожены и сердце, и легкие. Падая на землю, Соник увидел девушек, спешащих ему на помощь, прямиком из портала. «Куда же вы? Он ведь убьет вас». Мысли стали покидать тело. Голубая вода тянула Соника на самое дно. Пузырьки последних глотков кислорода предательски уходили вверх, желая поскорее встретиться с солнечным бликом. Мысли, переполняющие увядающее сознание, неспешно наполняли бренную душу, эхом раздаваясь чужим голосом по стенкам сердца. «Безумец, думал, что сравнялся по силе с Богом, Думал, что сможешь одолеть судьбу. Ты ведь обещал всех защитить. Посмотри на себя, в кого ты превратился. Твои дети так и не появятся на свет. И все потому, что ты их не сберег, смелый. Вовсе нет, просто высокомерный кретин. Жизнь тебя ничему не учит. Потеряв Сильвера, ты позволил сражаться Шидоу вместе с собой. Из-за тебя умер Сильвер. Из-за тебя умер Шидоу. Ты не смог спасти Руж. Ты не спас Ланолин. Ты убил сотни невинных. Ты не герой. Ты просто ничтожный злодей. Все поверили в тебя, но ты их всех предал. Я ничего не смог сделать. Я был так глуп. Соник вытянул руку, стараясь ухватить последний огонек света во всепоглощающей тьме бездны. Я не могу так умереть. Не сейчас. Хотя бы убить Асуру. Хотя бы его забрать с собой. А дальше хоть в ад забирайте. Проклятая судьба. Я не сдамся. Я убью его. Я отказываюсь умирать. Придушу. Зарежу. Испепелю. Искромсаю. Заживо сожру. Неосознанные, медленные движения рук ускорялись. Плавные движения переходили в рывки, избивая закипающую воду, дергая ногами, что есть сил, неупокоенная душа рвалась к свету. Цепи с крючками вонзились в плоть, дернув душу ко дну. Обозлившись на препятствие, вместе с мышечными волокнами и кожей отрывая от себя крюки, Соник рвался к свету, заставляя воду вскипеть от ярости, а крюки расплавиться. «Не сдамся, не сдамся, я ни за что не сдамся». Тщетно старающиеся хоть как-то навредить Асуре, девушки били его чем есть, кулаками, молотом, клинками, хвостом. Тикал, подбежавшая к Сонику, подобрав разряженный изумруд, пыталась вытащить хотя бы крошку энергии и восстановить хотя бы сердце героя, но все было тщетно. Асура, стоя в сторонке, без энтузиазма смотрел на мертвого Соника. Покачав головой, демон, игнорирующий удары, разрезал пространство, желая уйти. Кисть Соника дернулась, заметив движение. Асура, не поворачивая голову, перевел глаз на источник движения. Кулак Соника сжался, от дыры в груди по телу расползлись черные полосы, мех стал бледно-белого цвета, на лбу стали отрастать черные тянущиеся как тень кривые рога буйвола, а тело будто одержимое стало подниматься над землей. Колоссальной мощи фиолетовая аура ревущими потоками вырвалась на свободу, всех девушек в одно мгновение прижало к земле, существо, чем-то отдаленно напоминающее Соника, становясь мстящей душой, подняв голову вверх, неестественно широко раскрыла пасть, полную острейших зубов, яростно проревев. РВВВА. Оттолкнувшись от земли, всех девушек разом унесло в противоположную сторону, будто под эффектом падения с сотого этажа. Схватив Асуру за горло, Соник, набрав 100 скоростей света, влетел в другую планету, разбив ее телом демона, взмахнув мечом. Асура хотел отрубить голову монстра, широко открыв глаза от удивления. Асура увидел, как восставший из мертвых схватил лезвие его меча и лопнул его у Асуры на глазах. В чернющих склерах мстящей души появились белые точки, которые яростно уставились на Асуру. Из зубастой пасти потекли слюни, вдавив демона в землю. Соник взорвался потоками энергии, устремившись в рвущем тело врага полете к следующей планете. Разогнавшись до 200 скоростей света, монстр рвал демона как тряпичную куклу, терзая его плоть и разбивая череп. Восстанавливая утерянные части, демон старался сопротивляться, но ярость его врага была выше его возможностей. Куски плоти разлетались в разные стороны с невероятной скоростью, тут же сгорая в пламени. Оказавшись на гигантской планете, брызжущий слюной мстящий дух жестоко потрошил Асуру, вытягивая из него кишки, сдавливая глаза и мозги, хлюпая ладонями как по луже, сжигая пламенем в 1000000000 градусов каждую частичку ДНК своего врага. Асура так и не проронил ни слова, исчезнув в пустоте. Закончив свою месть, мстящий дух приобрел привычную синюю форму. Ничего не закончилось, глаза горели белым безумием. Утеряв зрачки, Соник метался из стороны в сторону, яростно рыча. Как только тело Асуры стало появляться из ниоткуда, ослабленный мстящий дух бросился на врага. Всплеск звуковой волны барабанов и пианино оглушил Соника, заставив его закрыть уши и упасть на землю, гневно посмотрев на источник звука. «Хе, давно не виделись, братец!» Мужской голос, пышущий яростью дух мести, шаткой походкой, направился к трем силуэтам. Набрав скорость, Соник прыгнул на мобианцев, быстро барабаня и нажимая клавиши на пианино. Маник и Соня хотели звуковой волной отогнать Соника, но сам Соник вцепился мертвой хваткой в руки Сони, отчего та слегка проскулила от боли. «Что такое синий брат? Уже забыл свою сестру?» смотря в душу фиолетовыми глазами, спросила девушка. «Саня-я-я, душ, неплохо так тебя жизнь потрепала, братан, тебя совсем не узнать». Прокрутив между пальцев барабанные палочки, Маник вернул инструмент в артефакт на шее. «Ха-а-а, что с ним происходит?» Испуганно спросила Николь. «Да имены, которых АН заточил в съебе РВТС, я наружу очень мягкий знак скорой ЕГО ФИШСКОЙ ТЕ ИЛЬ АЭРАС РВЙОТ пояснил Асура. «Да, братан, не успели мы с тобой пообщаться, как ты уже нас покидаешь», грустно пробормотал Маник. «Покойся с миром, братец». Встав и отряхнувшись, отвернулась Соня. «Вы сумасшедшие, это же ваш родной брат», злясь осудила Николь. «Нам не привыкать, мы привыкли видеть смерть братьев и сестер. Сердце уже стало как камень», глядя на свои дрожащие руки, ответил Маник. «Очень больно и сразу в раз терять родного брата, к этому невозможно привыкнуть, ему уже не помочь, месть – это яд, разъедающий душу, если бы он мог отпустить ярость, то негативная энергия ослабла бы, и тогда он бы смог выжить, однако выбить из него память уже невозможно», смирилась Соня. «И все же, есть один способ», догадалась Николь. «Соня, Маник, мне нужна ваша помощь», сконцентрировавшись, Николь создала портал в гиперпространство. «Николь, а это хорошая идея. Ну-ка, братильник, продержись еще минуту. Сон я, Маник, у нас еще с Тнесока Энченны да ела. Да-да, как скажешь, Асик, давай запихаем этого ежика в портал, а потом отправимся обратно», отмахнулась Соня. Взяв сопротивляющегося Соника под руки, Соня, Николь и Маник потащили его к порталу. Запихав Николь и Соника в портал, Маник попрощался с братом и подругой, а сам отправился вместе с сестрой к Асуре. «Это был наш брат из родного измерения», выразительно посмотрев на демона, спросила Соня. «Из-за эмрений бесконечную множество ты думаешь о мягкий знак ЧТ, я заинаю от ЭВЕТ, ха, ты прав, Асик, шанс этого чуда бесконечно близится к нулю», печально отвела взгляд Соня. «Но нулю не равен», встрял Маник. «Этот Соник достиг такой мощи, даже без помощи лорда, он почти убил нашего братишку из альтернативного измерения. Я верю, что только мой брат из нашего мира на такое способен», сжав кулаки, понадеялся Маник. «Хи-хи, может мне напомнить тебе, что шанс этого равен единице, за которой стоит несколько миллионов нулей», подбочилась Соня. «Эх ты, Сонька, кодрый демон». Пиксели разлетелись в стороны, в мир, созданный вторженцами, прибыли гости. Ими стали Соник и Николь. Гнев Соника стих, оседая на стенках души, однако это совсем не означало, что все закончилось. Существо, в которое обратился Соник, состояло сразу из четырех частей, и все эти части начали стремительно отделяться друг от друга, создавая облако из маны. Взрыв сосуд души лопнул, как елочная игрушка, на свободу вырвались Иблис, Флитвей и Паразит. Вовремя поймав Соника, Николь осела вместе с ним на траву, обратив свой взор на демонов и божество, будто чего-то ждущих от нее. Отвернувшись, Паразит накинулся на Иблиса, а Флитвей пошагал к старым друзьям. «Ля какая сучка, наконец-то я свободен! Эй, кодированная потаскуха, теперь ты мой спермоприемник!» Безумно улыбаясь, Флитвей подошел в своей темной форме. «Злодей!» Соник тяжело открыл глаза, глядя на приблизившегося психа. «Хоть пальцем ее тронешь, я с тебя шкуру сдеру!» Оскалив злую гримасу, пригрозил Соник. «Кусок пятикратно переваренного кала, у тебя больше нет маны, заткнись и дрочи, пока я буду ее драть». Отпихнув Соника в сторону, выпалил Флитвей. «Меня зрители возбуждают». Когтистая рука коснулась Флитвея, тупая глиста, лапу свою убрал. «Это моя добыча». Почувствовав на себе прикосновение паразита, съязвил Флитвей. Оскалив острейшие зубы в садистской ухмылке, паразит чиркнул Флитвея по затылку, вынуждая его, скрипя клыками, повернуться в сторону обидчика. «Да я тебя в рот вы!» Не успел Флитвей закончить фразу, как паразит тут же нанес следующий удар, отправив Флитвея в небеса. Зыркнув в сторону с трудом поднимающегося Соника, паразит ярко заулыбался, нагнав жути, после чего взмыл в воздух за своим врагом.